Глава четвертая. Ерсена пялилась в высокий потолок, и сумрак ночи мельтешил перед глазами. В нем на ветру вздымались ветви, распускались дивные цветы, и пауки с кулак размером медленно спускались на почти неразличимой паутинке, чтобы через мгновение все разлетелось стайкой мошкары. Девочке не спалось. После туманов и промозглой стылости тепло старательно протопленного замка, пышущее от лючков в полу, душило. Без смутного треска костра и его мягкого дрожащего свечения, без перешептывания почти опавших крон, без топота и воплей зверя в лесной тишине, Ерсене было неуютно. На смену этим звукам ночи пришел гомон голосов. Дети переговаривались изредка и решались подходить друг к другу. Стоило строгой женщине со скрипом закрыть дверь, как комнату охватывала суета, и будто сами стены, пол и потолок брались шуршать, шептаться. Здесь не стоял запах речного ила и опавших листьев. Весь замок насквозь пропах табаком, какой курили братья, чуть не поголовно. Ерсене было страшно. Ей не привыкнуть к этому. Хотя она не первую уж ночь лежала на приютском тюфяке. Едва смыкалась темень тесной комнатки, как становилось ясно, что назад дороги нет. И Еры деревенской нет. Из прошлой жизни не осталось ничего. Есть только странная, чужая, незнакомая ей девочка. Ее зовут иначе, и другого ожидают от нее, и даже выглядит она совсем не так. Жизнь у нее такая же чужая, незнакомая, непонятная. Как ни старайся, не взять в толк, что с этой жизнью делать. Ерсена могла только каждый вечер обещать себе, что не забудет повторять. «Сиди и жди утра. Сиди, покуда ночь не истечет». Возня неторопливо унималась, дети возвращались к тюфякам, ночной покой касался замка, и становилось тихо, словно умолкал весь мир. Лишь только горный ветер щелкал флагами, свистел и завывал, пока Ерсена не могла уснуть и уговаривала себя ждать. День наступал. Из раза в раз сменял вязкую черноту и плотное безмолвие, но каждый раз она не замечала этот миг. Зыбкий, тревожный сон все-таки смаривал ее чуть прежде, чем ночь умирала. Детей будили, и вся спаленка мгновенно оживала суетной вознёй почти как вечером. Все одевались, умывались и причесывались. «Шустрее! Вы чего копаетесь?» — угрюмо торопила их строгая женщина. «Уж постыдились бы! Братьев ждать заставляете!» Гораздо лучше подгонял тянущий голод. Они гурьбой плелись на кухню, по пути вдыхали запахи и чуть не капали слюной, прекрасно зная, им все это не достанется. Ни сочное жирное мясо с хрусткой корочкой, облепленной душистыми листками, ни суп, густой, нажористый, с кусками овощей и поволокой белого жирка, ни смалец, густо пропитавший крупы, вытомленные в горшках. Ерсена в общей толчее рассматривала коридоры, в каких путалась, брела понуро и покорно, сцеживала в руку жуткую зевоту. На кухне толкотня и суета, дети таскали котелки и блюда. Тяжелые брали подвое, иногда потрое, и несли наверх под крики «Бегом! Чего стоите? Сколько вас еще прождут?» «Ты, мелкая, чего стоишь? Ишь, тощая какая! И не донесешь ведь ничего! Тарелки, на, попробуй хоть одну разбей!» Ерсене стопка тех тарелок оказалась чуть не выше головы. Она прижала их к груди так сильно, как могла, но даже так все время чувствовала, как они упрямо скользят вниз. Пока тащила, в животе урчало, запахи дразнили. Она сдирала пленочку с губы и глубоко вздыхала, чтобы выдохнуть, только тогда, когда сумеет сгрузить ношу. Едва расставила, тут же назад, теперь уж за кувшином. И так за разом раз, пока столы все не накрыли к завтраку. Просторный рентерн несколько ее пугал. Ей не случалось видеть таких комнат прежде. Амбар в родной деревне, тот меньше был. А чтобы уж вот так, редком, выстраивались окна, забранные стеклами, она представить прежде не могла. Косые лучики, скользящие сквозь них, подсвечивали наборные плашки пола. Стрельчатый потолок ложился на ряды стройных колонн, под ним невыносимо длинный ряд столов, мест, за какими ей не перечесть. И сытый бы проголодался, бредя из конца в конец. Дети шеренгой встали вдоль стены. Их было много, и постарше, и помладше, все смирные, не смеющие даже пошептаться, стали собираться рыцари. В детских глазах дрожало восхищение от вида череды черных плащей с зеленым пламенем, от гордой и уверенной походки опытных вояк. Ерсена представляла, что однажды будет среди них, на плечи также ляжет черный плащ, она усядется за общий стол и есть будет со всеми, а не стену подпирать. Встречались тут и женщины в черных плащах, то орденские чародейки, единственные женщины, каким происхождение и дар давали зваться, сестрами, не полусестрами. Заметить сложно, они подбирали волосы и одевались на мужской манер, плащи скрывали линии фигур. Только у нескольких густая челка до бровей, как у самой Ерсены. Это мода светская, не орденская. Случалось разглядеть Айну. На лицах, шеях и руках разных цветов и разных форм, и всякий раз, приметив край узора, Ерсена вспоминала слова Кармунда и про высокие рода, и про значение подобных меток. Ей хотелось бы свои. За рыцарями шли серые плащи и полубратья с полусестрами. Они рассаживались за столы, не смешиваясь, каждое место знал. И только самый первый стол, короткий и помещенный поперек, пока что пустовал. Еды никто не тронул, все переговаривались и стоял веселый гам. Но вдруг веселье стихло, и все встали как один. Явились члены малого капитула. Их было 8, 7 ландмайстеров с магистром во главе. В других плащах, с самцкетами, отягощающими плечи, они казались почти духами, сошедшими почтить преданных слуг. Примечание. Амцкет. Дословно. Должностная цепь. Немецкий. Тяжелое ожерелье, лежащее на плечах и являющееся официальным знаком отличия. Конец примечания. Никто не дрогнул, не издал ни звука, пока они рассаживались по местам. И лишь тогда весь ремтор поклонился, прежде чем тоже опуститься за столы. И дети поклонились у стены, кто как. Новеньких, позабывших про поклон, с шипением тянули вниз, чтобы не осталось ни одной торчащей меж других макушки. Склонилась и Ерсена, только из-под челки взгляд не отводила от стола капитула. «Братья и сестры!» Гулко обратился к ремтору «Хохмайстер». Примечание. «Хохмайстер». То же, что и верховный магистр. Конец примечания. Голос был старше, чем сам человек. Пускай зима уже посеребрила ему голову, и лоб взрыли морщины, стариком он не казался. «Духи послали нам еще один счастливый, сытый день, чтобы мы могли нести их волю и искоренять порок и зло. Так возблагодарим же их и насладимся трапезой и отдыхом». И он соединил ладони у груди, а вслед за ним так сделали и остальные. По залу прокатился гул всеобщего хлопка, столь слаженного, что, казалось, хлопнул лишь один. И только дети, не привыкшие, вносили разнобой, кто поспешил, а кто замешкался. Ерсена повторила, пусть и ничего не поняла. По коридорам говорили, что в столицу пришел голод, и что после пары лет неурожая и войны никто не знает, что же делать в зиму. Но каждый день магистр объявлял, что им был послан добрый, сытый день, и все лишь молчаливо соглашались с ним. Она не спрашивала, чтобы не казаться глупой. Лестница вниз на кухню была стоптанная, но просторные дети шли по ней удушливой толпой. Им не позволено было смотреть на трапезу, и к лучшему, невыносимо было слушать, как бурчит живот, когда перед тобой скребут тарелки и макают хлеб в натекший сок, когда бегут по подбородкам капли жира. Дети спускались по ступеням, и стоило им скрыться с глаз, как тишина взрывалась болтовней, и все благообразие слетало без следа. Простая ребятня, веселая и оживленная, да малость бестолковая. Ерсена тихо шла среди толпы, когда ее вдруг кто-то от души толкнул в плечо. Она ударилась о стену, кожу на ладони содрала, но только едва слышно ойкнула и подняла глаза. Тягучее движение на лестнице нарушилось. Ергерт стоял на удивление угрюмый. Весь вид его показывал, что он чего-то ждет. Она не знала, что сказать, но выпрямилась и плечо потерла. «Ты врунья!» — заявил он громко, и кто прежде не взглянул на них, уставился теперь. «Просто Ерсена!» — говорила. «Ха! Знала, что если скажешь правду, то никто не будет тебе рад! Ты мой Твербойн!» Он выплюнул эти слова со остервенением, с каким произносили непростительные оскорбления, и, хоть Ерсена смутно это поняла, она не знала, почему быть «мой Твербойном» так уж плохо. Только другие дети отчего-то зашептались. Она заозиралась и тревожно содрала с губы чешуйку. «Боишься, да?» — злорадно улыбнулся Яргерт. «Страшно сказать, что из еретиков? Ты мерзкая, и наши рыцари из-за тебя поумирали!» «Никто из-за меня не умирал», — тихонько буркнула она, хотела громче, голос не послушался, пропал. «И правда, умирали ведь. В подвал за нею матушка ведь не явилась». И поутру, когда в лучах рассвета стало можно что-то разобрать, темные комья воронья привольно пировали на телах. Только совсем не рыцарских. «Ты врешь опять! Я сам от настоятельницы слышал! Ты из Линденау!» И имя проклятого комтурства эхом прошлось среди детей. Гуману с шепотом на смену пришла тишина. Все пялились. Ерсена разглядела чьи-то глупо выкоченные глаза и чей-то бестолково приоткрытый рот, прежде чем Яргерт снова взялся говорить. «А знаешь, что там наши умирали? Очень много, все говорят. И все из-за такой вот погони чумной, как ты. И никого ты не обманешь тут!» Он оказался прямо перед ней. Встряхнул, на миг их лица оказались рядом. Ей этого хватило, чтобы заглянуть в глаза и обомлеть. Он смотрел точно так, как та целительница у кордона. И только в этот миг Ерсена испугалась в самом деле. Но прежде чем успела что-то осознать, Яргерт пихнул ее, и она стукнулась затылком, а потом почувствовала, как горит хребет, ушибленный окладку. Перед глазами разошлись круги. «Ты еретическая падаль и чумная девка!» Она только тогда сообразила, что творится, когда оказалась на коленях, сбила руки. Мальчишка подскочил, схватил ее за волосы и потянул назад, а следом попытался приложить лицом о стену. Не смог, силенок не хватило. И он только сильнее разозлился и взялся ее пинать. «Тварь! Ненавижу! Все из-за тебя!» Голос сорвался, и крик обернулся сипом. Удары сыпались куда попало. Яргер так усердствовал, что сам шатался. Ерсена заслонялась как могла, внутри тягучей отдавалась боль. Она взглянула мельком на него, увидела, как он покачивается от слишком сильного замаха, и вдруг кинулась вперед, вцепилась в ногу, что есть мочи, дернула. Яргерт упала, она, даже не вставая, бросилась к нему по полу точно ящерицы. И в этот миг он испугался. Этой дикости ли, самого себя ли? Но взгляд вдруг перестал быть таким жутким, а за ним ушла и спесь. И вместо драки он отдернулся, вскочил и выплюнул распластанной девчонке. «Бешеная!» Она лежала до тех пор, пока он не заторопился вниз, расталкивая остальных и перепрыгивая через две ступеньки. Тогда лишь поднялась и шмыгнула. Утерла нос, и струйка крови вымарала ткань. Вокруг стояла тишина. Дети смотрели. «Эй!» В толчее она не сразу поняла, что обратились к ней. Забитая детьми кухня мгновенно стала душной. Они лепились к стенкам и столам, стояли группками и тесными кружками и болтали. И пялились на хмурую Ерсену. Ей чудилось, что каждый небольшой обрывок фразы про нее, что всякий смех над ней, ей оставалось только утыкаться носом в кружку. Все тело ныло, но она старалась этого не замечать. «Ты как?» К ней подошла девчонка, старше и гораздо крепче. Рунья. «Не слишком-то переживай. Отца его под Линденау взяли в плен. Вот он и разорался. Перебесится». Ерсена ничего ей не сказала, но заставила себя кивнуть. Она не знала, что тут говорить, зато знала другое. Не простит. Ее-то матушка и вовсе умерла, и ничего. Ерсена не пиналась, не кричала, даже пойти с рыцарем смогла. Хоть страшно было и хоть много раз думала ночью подойти и удушить его за всю деревню. Ей сделалось почти смешно, что этот вот, не потерявший никого, настолько неженка. И лишь теперь чуть развязался узел страха, даже губы дрогнули в улыбке. «Ну вот, другое дело», — оживилась Рунья. «Ты не стесняйся так, нас много тут, нравится или нет, а вместе жить. Привыкнешь, что к любому можно подойти». Ерсена снова не ответила и сделала глоток. Отвар не слишком помогал избавиться от голода. Живот урчал. «Я есть хочу», — сказала она наконец. «Из-за чего нам надо ждать?» «Мы после братьев». Рунья тоже сделала глоток и сплюнула листочки с раздражением. «Мы тут не гости, а нахлебники. И нам велят быть благодарными, что кормят, одевают, учат. А могли бы гнать. А почему всего два раза? Матушка учила, что днем надо есть, чтобы расти». «А потому что орден тут, не кухня мамкина». Рунья теперь и в самом деле разозлилась. Угрюмый голос звучал отрывисто. «Сюда приходят служить духом, а не наедать бока. И должно скромными и сдержанными быть, и лишнего не есть, не пить и не носить, денег за помощь не просить и кулака не поднимать на брата». Казалось, будто она сплюнет в раздражении. Ярсена неуверенно потерла ноющую руку. Она подумала, что как магистр врал про сытость и достаток, так и правила всем врали. Можно руку поднимать, выходит, раз Яргерту никто не помешал. В ордене все время врут. Какая-то девчонка сбоку вдруг перевернула свою кружку. Дети шарахнулись, но все равно капли на башмаки попали. Ярсена в удивлении смотрела на нее, ясно понимала, та специально. Так и стояла теперь девка, долговязая, вся белесая, и кружку дном наверх держала. Пялилась на лужу. «Красивое!» Казалось, что она намеренно коверкает слова. «Не обращай внимания!» Рунья взяла Ерсену за плечо и отвернула. «Странная Иша это. На голову слабая. Уж духи весь за что». Вот только было невозможно не смотреть. Слишком нескладная была девчонка, длинная и будто бы кривая. Жидкие волосы заламывались на плечах соломой, выгревшие до бела, а странные глазенки, широко посаженные, косящие, казались жуткими из-за белесых, мерзеньких ресниц. Но почему-то взгляд цеплялся за ее уродство. Тут, наконец-то, звякнул колокол, что позволял им возвратиться в Ремтор. И дети кинулись туда, спеша урвать куски, немногое осталось после трапезы. Мальчишки и девчонки жадно подбирали капли и лизали миски, доедали корки, позабытые среди тарелок. Завистью глядели, как облаты обдирают пригоревшую ко дну корочку мяса за столом капитула. Посуду было бы достаточно ополоснуть. Шутили полусестры, когда дети приносили ее вниз. И каждый раз Ерсена вспоминала, как вертела носом дома, не желая есть остывшее, с белым налетом, смальце или нелюбимое. Ей приходилось до крови закусывать губу, чтобы не плакать. Гертвиг смотрел, как доцветали георгины. В саду фермарии они цвели из года в год, и в этом срок уже истекал. Скукоживались лепестки и повисали головы, дряхлая седина вымарывала цвет. Он сам увял в точности, как они. В привычных, ставших за года служения родными стенах, он почувствовал себя лишь хуже, вспомнил себя прежнего. И вспомнил юную, смеющуюся Вельгу с сыном, что мог поместиться и в одной руке. Такими им уже не быть. Он не решался пока задавать себе вопрос, а стоило ли выживать ради семьи. Всем только хуже стало с его возвращением, но эти мысли уже подступали и уже вились на грани осознания тревожным мороком. В моменты, когда невозможно становилось гнать их, он даже будто бы немного понимал жену, возящуюся с ним и сыном. В другое время он бесился до желания разбить ей голову. Он еле выжил, а страдалицу строит она. Гертвиг порой думал, что ему теперь нет смысла здесь торчать. Быть может, проще было бы сносить все это в родном Шестиграде, и, быть может, его даже отпустили бы туда. Он только сомневался, что сумеет пережить дорогу, и потому смотрел на скалы, обрывающиеся в долину, с отупляющей тоской. Наверное, намного проще было бы, шагни он вниз. Им всем. Мысли его прервал неловкий топот. Это торопился Яргерт. Бежать не смел, на маленькую руку натянули взрослую перчатку грубой кожи, доставшую, едва не до плеча. На ней сидел некрупный сокол в клобуке. Мальчишка влез на чересчур высокую ему скамью, под локоть притулился, прижимался. Гертвиг не слишком обольщался обожанию в его глазах, знал, как легко его сменяет разочарование. Какое не дано пока понять ребенку. Теперешнему Гертвигу не оправдать детских мечтаний о великом рыцаре, вернувшемся с войны. И он не знал, себя за это больше ненавидит или сына. Ты разве в это время не работой должен заниматься? А я все сделал, и мне разрешили пока отдохнуть и даже дали сокола вынашивать, смотри. И Йергерт гордо протянул отцу ручонку. Под весом птицы она явственно тряслась, но тот будто не замечал, слишком доволен был. В том, с какой нежностью он обращался с соколом и с каким интересом изучал загнутый клюв и яркие желтые лапы, Гертвиг узнавал себя. Когда-то он с таким же обожанием возился с птицами и содержимостью охотился. Нередко его птицы приносили лучшую добычу, и он был этим невыразимо горд. Теперь же его сын, сын орденского рыцаря из дома Сорс-Герейн, был вынужден работать как безродный оборванец лишь в перерывах, получать момент, чтобы заняться тем, что ему подобает, птицей ли, мечом ли. Йергерту полагалось быть теперь облатом или обучаться у родни, пока не дорастет, чтобы присоединиться к ордену. А вместо этого он носится на побегушках у полусестер и полубратьев. Гертвигу стоило бы что-то с этим сделать, только сама мысль казалась неподъемной. «Мне говорили, что вы с мамой познакомились из-за такого сокола», — с умильной гордостью выпалил Йергерт. Гертвиг чуть прикоснулся к перьям кончиками пальцев. Птица нервничала, еще не привыкла. Он помнил, что когда-то соколов любил, но не мог вспомнить, как на самом деле ощущались трепет и восторг. Лишь знал, что раньше эти чувства были. Теперь нет. Мальчишка, не дождавшись ничего в ответ, паник. «Вранье!» — зачем-то сказал Гертвиг. «Мы с ней толком не знакомились и так друг друга знали. Я был облатом, а она однажды стала служить в замке. Сокол ни при чем». «Но у меня есть та гравюра, нарисованная с вас, «Путы любви», где она с птицей и веревкой, а ты с людней...» Йергерт силился найти ее на поясе одной рукой. «Вот, я читать учился, чтобы надпись прочитать. И лютню ту нашел». На аккуратно свернутом листке Гертвиг нисколько не узнал себя. Помнил, что и тогда-то похож не был, но теперь не мог поверить, что был этим юношей, а Вельга — этой девицей. И правда, с соколом он тогда отдал его подержать. Неловко нарисованная птица больше походила на ощипанного петуха с ушами лиса и нелепо постной пёсьей мордой. В другой руке Вельги веревка, а петля наброшена ему, на его, Гертвигову, шею. Он на коленях перед ней играет и поет с влюбленными глазами. Конечно, все было не так, и вовсе не с того у них все началось, но распроклятая гравюра долго еще не давала ему спать спокойно. А теперь... внезапно разозлила. Гертвиг рассматривал ее и чувствовал, что закипает. Руки задрожали. Это не он, не про него. Все это про юнца, подохшего в блевотине и никогда уже не вышедшего из застенков. Ощущать, что все вокруг теперь пытаются найти его в калеке. Издевательство. Гертвиг схватил листок и разорвал на мелкие куски. «Забудь эту херню!» — выплюнул он. «Какой-то пиздорукий хер намалевал! А ты с собой таскаешь, будто оберег. Там был не я. Я вот такой, нравится или нет? Такого представлял отца? Такого ждал?» Йергерт шарахнулся и еще больше испугался сокол. Забился, закричал, с руки сорвался и повис на путах, и тогда продолжив биться. Мальчишка судорожно попытался посадить его обратно, не сумел, и перепуганная птица цапнула его за руку. Не отпустила, даже когда начал вырываться. «Да отцепись!» — взвизгнул он, выдернул таки палец и озлобленно ударил сокола. А когда тот забился лишь сильнее, с обиды окунул в корыто. «Ты, сука, что с птицей творишь?» — не удержался Гертвиг. «Прекрати сейчас же, идиот! Не можешь справиться, так не бери! Верни назад, пока совсем уж не испортил!» Он отвесил подзатыльник и с усилием, поднявшись, поволок мальчишку за загривок к птичнику. «Скажи, чтоб больше тебе не давали соколов, дурнина!» Его хватило лишь зайти за угол, а затем ноги заметно заплелись и ослабели, и под аркой галереи он не удержался и упал. «Да сука!» — в бешенстве ударил землю Гертвиг. Он хотел завыть от злости, от бессилия, от унижения перед поганым сопляком. И только больше взвился, когда перепуганный мальчишка взялся его поднимать. На шум в распахнутую дверь фермария сунулась Вельга, огляделась, охнула и подскочила. «Ну и чего ты натворил?» Теперь уже она за шкирку оттащила Йергерта и на излете дотянулась под затыльником, прежде чем опуститься перед мужем. «Вот послали же духи щенка. Освобожусь, так выдеру, что не присядешь». Сверкая взглядом, она поднатужилась и умудрилась поднять Гертвига, позволив тому навалиться на себя всем весом. Он еле-еле шевелил ногами, пока она волокла его в фермарий, матерясь под нос. Мальчишка провожал их взглядом, не решаясь пискнуть и не смея всхлипывать. Он также сдерживался, чтобы не разрыдаться, когда вернул сокола и объяснил, что с ним стряслось. Стерпел уже третью оплеуху от сокольничьего, но соплей не распустил. Только понуро извинился, повторяя про себя, что если бы не Линденау, то его отец таким не стал бы, и мать была бы ласковой, как раньше. Он знал, что виновата во всем ересь, отравившая и осквернившая все то, чего он ждал, о чем мечтал. И, повторяя это, чтобы совладать с зудом в глазах и надоедливой влагой в носу, он плелся в хорошо знакомую каморку. Та приютилась возле круглой высоченной башни. Наверху был зал капитула. Туда вела витая лестница. И вместе с нею вились витражи. Мальчишка задержался, глядя, как причудливо цветные пятна легли на ступени и как на них изламываются сложные символы древнего языка. Он запрокинул голову и пристально смотрел, пока сам не поверил, что просто любуется, а не пытается сдержать всхлип. Забившись в кладовой, он уже не сдерживался, только говорил себе, что это из-за пыли слезы потекли, и снова повторял, что виноваты мерзкие еретики из проклятого Линденау, и что мало он ввалил девки оттуда, много больше надо, чтобы она ответила за все то зло, что принесла. Под эти мысли он нашел старую лютню, бережно обтер, тронул провисшие в сырости струны. Слезы обиды собирались на них каплями. К занятиям их собирали в комнатке с соломой на полу. Та пахла пыльной сухостью и временами шебуршала. Порой мелькал крысиный хвост, порой темная тень, похожая на кюра. Поди разбери, какого. Ярсена вспоминала, как мать силилась привлечь в дом западного, чтобы не портилась еда. Не снашивались вещи, да пожара не было. А еще как болтали, что однажды Шульдхайс зазвал чародейку в дом, чтоб та вытравила северного. Сынок его решил забросить землю и пойти в художники, и так и не одумался, пока колдунья маленькую тварь не прогнала. В углу стояло кресло, крупное и мягкое, и в нем сидел старик. Казалось, он и вовсе не вставал. Сквозняк чуть шевелил смутную паутинку белых волосков, ложащихся на плечи. Когда он злился и был недоволен детворой, то начинал рассказывать, как крысы жрали людей заживо в дурные годы, и добавлял в задумчивости, потирая пальцы, искривленные суставной хворью. А нынче год дурнее некуда. Да, духи ищут, на ком выместить свой гнев. После того шорох в соломе вызывал мурашки и желание вскочить и убежать, но кто бы разрешил? «Да сядьте уж! Долго вас ждать!» рявкал старик из раза в раз вместо приветствия. И, не дождавшись, омерзительно скрипучим голосом брался рассказывать про книгу. Лишь складки, что почти скрывали мелкие глаза, потешно шевелились. Порой он спрашивал о том, что рассказал. Когда Ярсена в первый раз ответила, с уверенностью повторив все то, что Йотван говорил про духов Запада, что покровительствовали работе на земле, про духов юга, что не знали равных в силе и берегли посевы, и всех остальных старик ужасно больно всек ей хворостиной по руке. «Не смей коверкать!» — кричал он. «Там было и хранили, не берегли!» Она тогда обиженно смотрела на горящий красный след, пока наставник бесновался. «Каждое слово важно!» — учил он. «Каждое слово ценно! И ни одного нельзя забыть или же изменить!» К нам сквозь века дошел бесценный дар. Летопись тех времен, когда мы были к духам так близки. И непростительно так обращаться с этим даром. Это вам не песенка похабная, чтобы хоть все слова сменить, а все едино. Каждый из вас, тупиц, заменит по словечку и в этом искаженном виде понесет святые строки дальше. За вами повторят другие... И заменят что-нибудь еще, а следующее еще, и так родится ересь. И повторится снова то, что было на Ильбойском полуострове. Хотите этого? Хотите, чтобы снова много верных братьев пало? Вы бестолочи здесь сейчас именно потому, что там, на западе, вспыхнула погонь нечестивая и мерзкая. И ваши мамки с батьками мертвы именно потому нет. Непростительно забыть ни слова, ни строки». «Вы выучите все, иначе я вам... Ух! и он тряс хворостиной. Покончив с книгой, он приказывал дощечки брать, порой в глине, а порой в воске, и выводить слова, учась писать. Дети скребли по ним тонкими палочками, и получались лишь каракули. Старик стегал всех по рукам и спинам. «Учите буквы!» — говорил он. «Учите! Это самое простое, чем вы орден можете за милость отблагодарить!» И так изо дня в день. Ярсена быстро перестала отвечать, пока не спросит ее лично, прятала глаза и про себя клялась. Все, кто ее обидел, однажды ей ответят. И этот вот старик, и рыцари, и мерзкий Ергерт. После занятий их ждала работа. На ноющих ногах все волоклись к приютской спаленке, где грузная, строгая женщина, чье имя так никто и не назвал, давала поручение. Порой везло и доставалось легкотня, но иногда и что-то сложное. В тот раз Ерсене было велено отдраить комнату на третьем этаже. Она вздыхала воду далеко тащить и со двора, и с водосборника на крыше, с того даже дальше. Вот только выбора-то не было. Ерсена поплелась с ведром во двор, теряясь в коридорах. Дети болтали, будто в резиденции верховного магистра чудо есть. Два краника в стене, какие подавали воду, только покрути. Ярсена не могла знать, правда или нет, но горячо завидовала. Ей было бы легче, будь здесь так. Но дом конвента мог похвастаться только колодцем во дворе. Ведро пришлось набрать неполное, иначе бы не унесла. В комнатке, как показывали, вытирала пыль и щеткой выскребала трещинки и щели. Селилась быть аккуратной, чтобы не наказали за небрежность. Вниз бегала еще не раз. В последней уж смеркалась, стылость наползла со скал. Возле колодца во дворе стоял отряд. Рыцари, несколько серых плащей, вернувшиеся откуда-то с предместий, ездили селян избавить от очередной напасти. Теперь же они жадно пили и небрежно ополаскивали сапоги. Приблизиться Ерсена застеснялась, пошла к колодцу в форбурге. Она с усилием крутила ворот, в верхнем положении едва дотягивалась, когда сумерки прорезал крик. От неожиданности она отшатнулась, и ведро ударилось о воду где-то в глубине. Кричали возле скал. Ерсена сунулась туда и различила, как темный силуэт утаскивал визжащего мальчишку вверх по тропке, и они быстро затерялись в полумраке. Крик стих. Никто не обратил внимания. «Там... утащили!» — попыталась было она указать полусестре. «Ага», — ответила та, безразлично глянув вверх. «Вам говоришь, не лезть по вечерам на тропы, а вы вечно там. Вот, может, ты хоть уяснишь теперь». Ерсена пальцами прикрыла рот, не в силах отвести взгляд от темнеющей тропы, и лишь тогда опомнилась, когда ей примерещились глаза, смотрящие из темноты в ответ. Она тотчас заторопилась вытащить ведро и почти побежала прочь. Надраивать старые вещи было скучно. И даже удивление и страх от только что увиденного быстро сменились отупляющим унынием. Вокруг сомкнулись стены, а возня сморила. Сюда бы не достал взгляд красных глаз. Ерсена пялилась в окно, но думала не о мальчишке, что исчез в горах, и не о том, как удивительно спокойно все воспринимали это. О занятиях. Ей чудилось, что если сумеет выучить, что только можно, сможет все понять. И безразличие к тем, кто спускался с гор, и странную, и чуждую ей жизнь, даже войну. Зачем она нужна и зачем понадобилось было вырезать деревню, принявшую чужаков радушием и хлебом. А еще думалось, что если все поймет, то сможет отомстить. За страх, за боль, за одиночество и за обиды, за каждый след от хворостины, что горел на коже, и за глупую работу. Если бы только дали ей дощечку на ночь, она выучила бы уже все символы, что им показывали, только ведь и надо, что почаще их писать. На вид она их даже будто бы запомнила, и оттого только обиднее. Если б не глупая работа, не бессмысленное натирание полов, уже бы знала все. Она хотела выучиться. А учили ее только убираться и трудиться, и она была до жути недовольна. И тут ей пришла мысль. Она вытащила из камина уголек с остреньким краем и взялась писать. В углу, где между сундуков торчала белая стена, старательно выписывала буквы, повторяла про себя, как настаивал старик, налево не заваливать и вверх не задирать. Ряды неловких символов тянулись по стене. Ерсена и не замечала, как летело время, пока вдруг не осознала вокруг совсем темно. «Чего ты тут в потемках? Все закончила?» Строгая женщина взялась в дверях казалось, ниоткуда. Она зашла, неся фонарь, и от него зажгла парочку каганцов. «А это еще что?» Черные закорючки на стене зияли темными провалами. Женщина смотрела то на них, то на Ерсену, испуганно забившуюся в угол. Густые тени лишь сильнее подчеркнули желваки. «На кресло, живо! Через подлокотник перегнись и коту задирай!» Слова звенели злостью, глаза сузились. Девочка зашарила зубами по губе, ища чешуйку, только все уж за сегодня содрала. Она до боли сжала уголек в руке, втянула голову и поплелась исполнить, что велели, только замешкалась, подол не задрала. «Ну?» — Ерсена шумно потянула носом, но послушалась. «Считай!» — велела женщина. Она спустила с пояса ремень, сложила мелочи с него в сторонку, намотала на руку, взмахнула, только свистнула. Ерсена закусила щеку и не пискнула. «Ну?» — засвистел еще удар. «Ну?» «Пока не начнешь считать, хоть до утра буду лупить!» Тогда Ерсена все же выдавила. «Раз!» Еще удар. Она зажала палец меж зубов, впиваясь в него так, чтобы боль эта пересилила боль ту. «Два!» «Громче! Я не слышу! Два!» Свистнул еще удар. Ерсена промолчала. «Ну?» Еще раз. «Ну?» «Я дальше не умею!» Женщина замерла. Перевела дух и поправила острую пряжку, что врезалась в руку. «Ну, тогда сначала!» И еще удар. Когда все кончилось, Ерсена поняла, что зубы разжимать больнее, чем и дальше кусать палец. На нем каплями набухла кровь. Соленый мерзкий привкус осел на языке. «Вставай! Долго ты собираешься валяться? Голым задом кверху!» Ерсена принудила себя шевельнуться и неловко поднялась. Решила вскинуть взгляд на краткое мгновение, злой и горящий, спрятанный под челкой. Взгляд человека, что не раз сказал себе: «Придет рассвет нового дня, и в этот день ты отомстишь им всем». Женщина только хмыкнула и сжала губы, достала из ведра забытую в нем тряпку и в лицо швырнула. Только брызги полетели, противный затхлый запах засвербел в носу. «На, оттирай, пока стена не будет белая, не выйдешь и на ужин не пойдешь. Увижу в Ремтере, приволоку обратно за волосы и отдраю стену твоей мордой, поняла?» Вода текла с лица на грудь мерзкими струйками. Женщина удалилась, громко хлопнув дверью, и Ерсена поплелась к стене, губу кусая, урчала в животе. Она уселась, тщательно оттерла с пальцев угольную черноту, тряпку к стене прижала, замерла. Руки тряслись. И как она не упиралась, как не силилась себя перебороть, а все же унизительно и громко разрыдалась. Темная ночь до самого утра ее слезам свидетелем была.